Всем привет! Здравствуйте! С вами снова Настя и Серж. Большое спасибо тем, кто откликнулся на наш дебют. Вы нас очень поддержали, а в чем-то и направили в нужное русло. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. А сейчас Серж вас ознакомит с кратким содержанием выпуска. В этом выпуске вы услышите новости, касаемые Debian. То есть это объявление даты предстоящих Debian Squashing, Bug Squashing Parties, создание дизайна для Debian Visi и об обнародовании проектом Debian своей позиции в отношении патентов на программное обеспечение, а также новость нашего форума debianforum.ru. Далее несколько новостей Free Software, где, среди прочего, я расскажу о недавно вышедшем легковесном графическом окружении Razor Qt. И в заключение, как и обещали в предыдущем выпуске, расскажем немного о Ричарде Столмане, основателе движения свободного программного обеспечения, проекта GNU, Фонда свободных программ и Лиги за свободу программирования. А теперь приступим к основной информации. Проект Debian рад объявить, что в ближайшие несколько месяцев в различных городах мира пройдут так называемые дни баг-тестинга. Основное внимание в ходе дней баг-тестинга уделяется поиску и исправлению ошибок в пакетах Debian. Однако это мероприятие также является удобным случаем для менее опытных пользователей оказать содействие проекту Debian, такое как перевод описаний пакетов или написание статей для Debian Wiki. Также разработчики Debian расскажут о том, как работает проект и как все заинтересованные могут ему помочь. Первые дни баг-тестинга уже прошли с 17 по 19 февраля в штаб-квартире организации в Париже. С 2 по 4 марта дни баг-тестинга пройдут в Кембриджском университете и в Мюнхен-Гладбахе, небольшом городе на западе Германии. На мероприятии будут присутствовать несколько постоянных разработчиков Debian, которые смогут помочь новичкам исправить их первые баги. Для участия необходимо вписать свое имя на странице мероприятия в Wiki. 11-13 мая дни баг-тестинга планирует организовать Пердская группа пользователей. Мероприятие пройдет в компьютерном центре Университета Перта, Австралия. Проект Debian призывает всех пользователей и активных участников сообщества организовывать свои дни баг-тестинга, чтобы сделать Debian Visi готовым к выпуску как можно скорее. Как известно, важнейшей частью любой операционной системы является то, как она выглядит. И Debian, разумеется, не исключение. Поэтому, если вы хотите повлиять на внешний вид вашей операционной системы, дерзайте, у вас есть шанс. Проект Debian ищет добровольцев для создания дизайна следующего выпуска под кодовым названием Visi. Все желающие могут поучаствовать в конкурсе на лучший дизайн. Ну и, разумеется, победителя ждет важный приз – возможность увидеть свое творчество в качестве артворка для одного из самых популярных дистрибутивов Linux. Отлично! Более подробную информацию стоит искать на странице, посвященной артворку на Debian Wiki, где есть примерный список того, что необходимо сделать, ну и примеры предыдущих работ. Также эта новость размещена на нашем форуме. Собственно, там можно оставить комментарий. Интересная новость опубликована на сайте OpenNet.ru касаемо Debian. Она как раз у меня перед глазами. Так, проект Debian обнародовал свою позицию в отношении патентов на программное обеспечение и сформировал совместно с юристами правозащитной организации Software Freedom Law Center набор правил, касающихся поставки пакетов, в которых используются запатентованные технологии. Проект Debian выражает критическую позицию в отношении патентов на программное обеспечение, утверждая, что они представляют угрозу для свободного ПО и являются помехой для достижения миссии Debian по созданию полностью свободной операционной системы, доступной для всех без ограничений. Debian считает, что патенты на ПО не дают преимуществ в продвижении новаторских идей и поэтому призывает авторов, входящих в состав дистрибутива приложений, выступать против них. Тем не менее, патентование идей, связанных с программным обеспечением, является реальностью в некоторых странах, поэтому важно трезво подойти к решению данной проблемы, чтобы не переоценить, но и недооценить вопросы патентования. Ну да, хорошо, что есть кому этим заниматься. Также в этой статье говорится о том, что Эбен Моглин, профессор права Колумбийского университета и основатель центра Software Freedom Law Center, подчеркнул, что определение политики Debian, касающейся патентов, позволит проекту более эффективно и со знанием дела подготовить основу для защиты своих пользователей и разработчиков. В настоящее время патентная агрессия наблюдается в различных областях индустрии информационных технологий, где тратятся миллиарды долларов для закрепления патентной монополии и запугивания новаторов. По словам Стефана Закироли, лидера сообщества разработчиков Debian, проект имеет давнюю традицию отстаивать права своих пользователей на полностью свободную операционную систему. Патенты порождают страх, неопределенность и сомнения, что мешает достижению цели. В опубликованных правилах предоставлены четкие и полезные рекомендации по патентным вопросам для членов сообщества, что поможет сократить число очагов патентной смуты, разжигаемых в среде пользователей. Расскажи мне, пожалуйста, об основных правилах Debian касаемо патентов. Хорошо, выберу самые основные. Debian намеренно не распространяет приложения, обремененные патентами. Участники проекта не должны формировать пакеты или распространять приложения, если известно о нарушении патентов в приложении. Debian не принимает патентные лицензии, которые не соответствуют социальным обязательствам или правилам проекта. Так как сведения, связанные с нарушениями патентов, относятся к категории конфиденциальной информации, не следует выносить на публичное обсуждение фрагменты переписки со стороной, обвиняющей в нарушении патентов. Нужно доверить урегулирование проблемы юристам. Патентные риски распространяются на все сообщество. Если у разработчика есть сомнения в нарушении какого-то патента, не следует решать вопрос самостоятельно, а нужно уведомить юридического консультанта проекта. Ну и все сообщения, связанные с определенными патентными рисками, следует отправлять по адресу patents@debian.org. И вот, наконец, пришло время новостей нашего форума. Недавно в техническом разделе пользователям Вавун создана тема под названием «Какие хауту вы хотели бы видеть на форуме?». В ней любой пользователь может оставить запрос для написания хауту. Хочу заметить, что ответственность по созданию хауту возлагается не только на автора топика. То есть любой желающий может выбрать запрошенную тему и написать статью, предварительно оставив комментарий, что запрос принят. Данное предложение уже понемногу набирает популярность, и я хочу поблагодарить пользователя Вавун за проявление инициативы, а также призвать всех пользователей нашего форума тоже принять участие в этом, тем самым оказав помощь участникам сообщества, включая новых пользователей, и увеличив количество документации форума. Лучшие статьи попадут в официальную Debian Wiki. Перейдем к новостям СПО. Анонсирован файл OS-релиз, в котором будет содержаться информация о релизах дистрибутивов. Леонард Поттеринг объявил, что начиная с 43-й версии системы инициализации SystemD прекращена поддержка специфичных файлов с информацией о релизе. В настоящее время используется собственный набор файлов для идентификации, при этом многие из них одновременно поддерживают несколько типов подобных файлов. Например, в Fedora Linux их 4. Вместо этого предлагается использовать единый файл с информацией о версии и имени релиза. Наличие его становится обязательным для обеспечения работы SystemD. Учитывая, что множество дистрибутивов, в том числе большинство крупных и известных, уже провели всю необходимую адаптацию данного файла, включая родную для разработчиков Fedora, такое форсирование событий не должно как-то негативно сказаться на большинстве пользователей SystemD, а все оставшиеся получат лишь дополнительную мотивацию для того, чтобы наконец проделать то, для чего было отведено столько много времени. Если кто-то не знает, кто такой Леонард Поттеринг, скажу, что он программист и автор известного звукового сервера Pulse Audio. И не только. Ну да ладно, кто такой Леонард Поттеринг и чем он знаменит, мы поговорим в будущих выпусках. Ну а сейчас замечательная новость для пользователей мультимедийного плеера VLC. Video LAN и VLC Development Team представляют первый релиз новой ветки свободного медиаплеера VLC под кодовым названием TwoFlower. Ключевыми особенностями VLC 2.0 является ускоренное декодирование на многоядерных системах, ГПУ и мобильных устройствах, способность работать с еще большим количеством форматов, в частности с профессиональными кодеками HD и 10 bits. TwoFlower содержит новый конвейер рендеринга для видео. Новые видеофильтры обеспечивают высокое качество субтитров. Реализована поддержка многих новых устройств и дисков Blu-ray, но пока еще экспериментально. Полностью переработанный веб-интерфейс, исправлено несколько сотен ошибок, принято свыше 7000 коммитов от 160 волонтеров. Полным списком функциональных новинок, реализованных в VLC 2.0, можно ознакомиться в комментариях к релизу. Там же доступны ссылки и для загрузки. Надо будет установить и обязательно попробовать. Потому что в своих предыдущих версиях у меня VLC работал не совсем адекватно. А поначалу я с него просто даже не слазила. Так он мне нравился. А ты еще не устанавливал? Я давно пользуюсь этим медиаплеером. Непрерывно? Ну, были моменты, когда я пользовался SM-плеером, так как там... Да. Разочаровал тебя, наверное, VLC какое-то время, да? Да, тогда я пользовался тестингом, то есть Debian Visi, и там была проблема с автовключением скринсейвера. То есть я когда... Да, я понимаю, что это такое. Да, как только ты расслабляешься, смотришь кино, вдруг включается скринсейвер, да? Да, а когда я включал опцию, чтобы скринсейвер, наоборот, блокировался, то там происходила такая ошибка, что после даже закрытия VLC скринсейвер все равно не активировался, потому что создавался процесс от VLC, который вот препятствовал включению скринсейвера, но он после закрытия не уничтожался. И а вот... сейчас как? А сейчас я пользуюсь стейблом, и у меня все отлично. Ну хорошо, ясно. И в свете новостей СПО хотелось бы немного рассказать вам о недавно вышедшем Razor QT, легковесном рабочем окружении, основанном на QT. Отлично, очень интересно узнать. Да, последняя версия на данный момент 0.4.1. Razor QT пока еще новый проект и состоит из панели, рабочего стола, менеджера, сессий, центра настроек и небольшой программы для запуска приложений, то есть лаунчером, который вызывается по нажатию клавиш Alt F2. А можно чуть подробней? Конечно. Панель в основном состоит из набора плагинов к ней. Текущий набор пока не густ. На панели вы можете добавить часы, переключатели рабочих столов, меню программ, панель с избранными программами для быстрого запуска, панель задач, он же таскбар, кнопку для включения скринсейвера и системный лоток, то есть трей. По ходу использования лично я заметил, что добавить приложение на панель быстрого запуска можно путем перетаскивания значка на пустое пространство. Но добавлять-то оно добавляется, а панель начинает, так сказать, падать при желании поменять значок местами. Поэтому баловаться с этим не стоит, и я советую пока настраивать непосредственно через конфигурационные файлы. Благо они хорошо отсортированы по назначениям и синтаксис интуитивно понятен. Собственно, проблем с этим возникнуть не должно. А как обстоят дела с рабочим столом? Что касается рабочего стола, тут ничего особенного. Есть возможность отображения иконок, которые тоже добавляются методом перетаскивания из меню. Он также является модульным и состоит из плагинов. Пока вы можете добавить только стрелочные часы, место с произвольным текстом, который поддерживает HTML синтаксис, и область с добавленными иконками. А расскажи, какие еще существуют настройки? А центр настроек имеет 4 пункта. Это настройки рабочего стола, внешнего вида, настройки мыши и сессии Razor. В настройках рабочего стола вы можете указать файл меню, метод активации иконок, включить возможность переключения рабочих столов колесом мыши и указать тип рабочего стола. То есть использовать возможности разора или те, которые предоставляются вашим оконным менеджером. Настройки внешнего вида имеют пока только один пункт. Это смена темы иконок. В настройках мыши аналогично. Доступен выбор тем только курсора. И думаю, тут и так все понятно. А вот на настройках сессии я остановлюсь поподробнее. Наверное, как вы заметили, компоненты разора построены модульно. Также и весь этот DE состоит из модулей. Панели, рабочего стола, лаунчера и так далее. Так вот, любой из этих модулей вы можете включить, либо отключить в настройках сессии. Там же вы можете выбрать менеджер окон по умолчанию. Я лично протестировал работу с менеджером окон OpenBox и от XFCE 4. Все работает замечательно, никаких конфликтов не наблюдалось, да и не наблюдается. Но может возникнуть единственная проблема с горячими клавишами, если у вас уже настроен OpenBox. Но по этому поводу можете тоже не волноваться, при запуске разора он уведомит вас, какие комбинации конфликтуют. Как собственно и во всех DE, есть пункт приложения по умолчанию. Но в Razor он пока состоит из двух пунктов. Это выбор терминала и веб-браузер по умолчанию. Также существует пункт автозапуска приложений. В нем вы можете добавить, удалить или изменить выбранный вами пункт. Razor-овский автостарт умеет считывать как глобальные пункты, так имеет и свои. И последний пункт в настройках сессии — это окружение. В нем вы можете задать переменные, которые будут применяться при старте рабочего окружения. Ну вот, собственно, и все. Подведя итоги, хочется сказать, что данное DE не имеет пока каких-то отличительных черт. Набор возможностей пока не густ, но базовый набор уже есть и пользоваться уже можно. В целом, Razor Qt очень сильно напоминает LXDE, как по общему стилю, так и по набору возможностей. На данный момент в Razor Qt их пока мало, но все еще впереди. В общем, это тот же LXDE, только на Qt. Поэтому все, кто когда-то хотел LXDE на основе Qt, советую попробовать. Все это, конечно, хорошо, но интересно, в чем основные отличия его от других? В целом, основных отличий я как таковых не заметил. Единственная функция, которая мне понравилась, то есть которую я не увидел в других DE, это установка переменных при старте сессии. То есть в настройках сессии вы указываете определенные переменные и для них значения. А в целом все, в принципе, такое же, как и в остальных. Понятно, понятно. Также хочу напомнить, что готовый деп-пакет уже есть в репозитории debianforum.ru для стабильной ветки дистрибутива. Они полностью протестированы и собраны мною. Так сказать, милости просим. Ой, ты так вкусно рассказал, что и мне захотелось попробовать. Тем более с LXDE я познакомилась еще в Рунту. Но думаю, что и Razor будет не хуже. А теперь продолжим рассказ о Ричарде Мэтью Столмане и о том, что он проповедует. Да, хоть эта информация и доступна в сети, возможно, кто-то и не знает, кто такой Ричард Столман и какой он внес вклад. Так как Debian позиционируется как открытая и свободная операционная система, в своем названии имеет приставку GNU Linux, то мы обязаны об этом рассказать. Начну с краткой справки. Итак, Ричард Мэтью Столман родился в 1953 году в городе Нью-Йорк. Там же он вырос и окончил среднюю школу. В возрасте 18 лет Ричард нанялся на работу в научный центр IBM в Нью-Йорке и провел все лето после окончания школы, работая над своей первой программой. Параллельно с этим он был лаборантом-волонтером на кафедре биологии при университете Рокфеллера. Профессор, с которым работал Столман, предрекал ему большое будущее в качестве биолога, несмотря на то, что сам Ричард уже решил строить карьеру в области физики и математики. В 1971 году Столман поступил в Гарвард, и устроился в лабораторию искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом институте MIT. Он быстро стал завсегдатаем хакерской тусовки MIT, где был известен под ником RMS. В первой редакции словаря хакера, в написании которого наш герой принял самое непосредственное участие, он заметил: «Ричард Стоуман – это лишь мое мирское имя, а вы можете называть меня RMS». И тогда же Стоуман заговорил о том, что сов должен быть свободным. Эта фраза практически стала своего рода девизом его жизни, хотя сам Ричард это усиленно отрицал. Он высказывался в адрес распространителей ПО крайне осуждающе, называя их действия в отношении продаж софта неэтичными и антисоциальными. Согласно его убеждениям, свобода – это жизненная необходимость для пользователей и всего общества. Это моральная ценность, и дело не только в прагматизме. Хотя с прагматической точки зрения все просто. Свободное ПО должно сделать софт лучше. В 1984 году Стоуман уволился из MIT и с головой ушел в свой проект GNU, который анонсировал еще в 1983. С этой отметки для Ричарда началось большое плавание и борьба за свободу ПО. Да, такое ощущение, что с рождения его судьба была предопределена. На то время его проекты, по сути, были революционными. Да, немного расскажу как раз вот о проекте GNU. Название проекта GNU – это рекурсивная аббревиатура GNU is not Unix, что в переводе означает GNU – это не Unix. Проект с самого начала был ориентирован на создание и развитие Unix-подобной open-source оси, и стоит заметить, что из MIT Стоуман уволился не только, чтобы полностью посвятить себя новому детищу, но и потому, что опасался, что университет предъявит какие-то права на код GNU. Кстати, бессменным логотипом GNU является мордочка одноименной антилопы. Во всем мире Ричард Стоуман известен еще и как ярый активист. Запустив проект GNU, Стоуман дал старт движению за свободное ПО, цели которого вполне понятны из названия. В его поддержку была учреждена некоммерческая организация Free Software Foundation, FSF. Первичной ее задачей был поиск и наем программистов, но где-то в середине 90-х нужда в этом отпала. И в наши дни фонд больше занимается юридическими и организационными вопросами. Например, ежегодная премия за продвижение свободного ПО Free Software Award учреждена именно FSF, и Стоуман – постоянный член жюри. Среди других его общественных заслуг – это основание в 1989 году Лиги за свободное программирование. Эта организация призвана объединить разработчиков свободного и проприетарного ПО в борьбе против патентов и авторских прав. Официальный символ организации – статуя «Свобода», держащая в руках CD и катушечную кассету вместо привычных факела и таблички. В 1985 году Стоуман ввел в обиход термин «copyleft». Игра слов от copyright – авторские права, который идеально отображает концепцию и цели движения за свободное ПО. Немного позже на основе этой идеи была создана и юридически зарегистрирована стандартная общественная лицензия GNU, предполагающая бесплатное и беспрепятственное распространение ПО. Первая программа вышла под этой лицензией в 1989 году. В вопросах терминологии Стоуман весьма педантичен. Он соглашается давать интервью только при условии, что в публикации будут использоваться верные с его точки зрения термины. Например, он уже давно борется со смешением понятий free software – свободный софт и open source – ПО с открытым кодом. Стоуман настаивает на том, что это абсолютно разные вещи и путать их никак нельзя. Ведь термин open source, по сути, скрывает, что истинная цель такого ПО – свобода. Такая личность вызывает у меня много вопросов, но я думаю, и не только у меня. Например, где он живет и как он живет. Да, известно, что Ричард Стоуман официально проживает в Кембридже, но своего дома он не имеет. Сам он путешествует по всему миру со своими лекциями и ведет образ жизни странствующего философа. Также известно, что он не женат, и на вопрос о детях отвечает, что его единственный ребенок – это движение за свободное ПО. Сейчас мне хотелось бы рассказать немного интересных фактов о нем. Первое – это то, что в интернет Стоуман практически не выходит. Делает это он по мере необходимости, а в интернет-магазинах ничего не покупает. Также известно, что он отказался от использования мобильного телефона. Это же рекомендует и другим, поскольку считает, что с помощью него спецслужбы могут следить за действиями пользователей. А за ним следят? Это мне неизвестно, но вполне вероятно, учитывая его идеи, связанные со свободой. Да, и еще Стоуман – филкер. А расскажи, кто такие филкеры? Филк – это музыкальная культура, жанр и сообщество, тесно связанные с научно-фантастической тематикой. Так вот, филкеры пишут филк-песни. Прикольное хобби. Ну что ж, время летит, вот и подошла к концу наша встреча. Жаль, но придется прощаться до следующего раза. В заключение хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашей команде и принял активное участие в подготовке выпуска. Более подробно о подкасте Debian Forum.ru можно узнать на страницах самого форума. Вопросы, отзывы и пожелания оставляйте там же. Спасибо всем. С вами были Настя и Серж. До новых встреч. До свидания.